А угольная пыль, будто она проклятая до того въелась в кожу, никаким мылом не отмоешь. Углекопы, который в забое работает, голыми по пояс, чистые у покойники. Дорого тот уголек доставался. А заработали мы с братом Василием, вечная ему память, за 2 года только на обратную дорогу. Глубоко вздохнул, дополнил. Эх, сыт голодному сроду не разумел. Кабы казаки оренбургские поработали углекопами, головы у них протрезвились бы. Они ведь из богатых станичников, как дед ваш, Григорий Анисимович Мещеряк. Дедушка умер еще в 1905 году, после ареста мамы, когда жандармы приехали к нему с обыском. Он скоропостижно скончался. Вон как! Извиняйте, Селестина Ивановна, что слово про деда вашего дурное сказал, когда вы были у меня с комиссаром. Про мертвых не заповедно говорить худо. На вокзале разноликая толпа осаждала прибывший поезд. «Ну, а матушка ваша жива?» — спросил Ной. «Мама?» — Селестина глубоко вздохнула. «Она погибла еще в 907-м. Зарубила ее какая-то казачка в деревне Ошаровой. Тогда всюду рыскали за бунтовщиками, а мать с отцом везла 2 раненых. И кто-то из мужиков выдал их таштыбским казакам. Налетели сотни. Папа успел бежать в тайгу, а мама... Таштыбские, говорите? Кто же это мог быть? Одна там была только, которая с мужем». Ной осекся на полуслове. «О, Господи!» — вырвалось у него. «Ведь дяди отца, Кондратий и Леонтий, служили в той сотне, и только одна бездетная Татьяна Семеновна сопровождала мужа. На его крестной матери выходит кровь рода Мещеряков. Господи, ведь она и сама из того же рода. Что с вами, Ной Васильевич?» «Да ничего, Селестина Ивановна, после митинга все никак не могу с душою собраться». «Бой вам предстоит трудный. Батальонщицы мадам Леоновой умеют драться и хорошо вооружены. Не случайно батальон получил от Керенского Георгиевское знамя, а многие батальонщицы — кресты и медали». «В бою не кресты воюют», — ответил Ной. «Мы вот разъезд заняли. Для нас там позиция будет самая подходящая. Только бы обошлось без большого кровопролития». «А знаете, как вас прозвали?» «Знаю. Только ежели поразмыслить, зря не скажут. Казаки шутейно кинули в меня слово, а стрельнули в середину копеечки. В апокалипсисе Иоанновом сказано: «И выйдет другой конь рыж, и сидящему на нем дано бысть взять мир от земли, и да люди убьют друг друга». Или я в бою на коне рыжем, или каком другом мир несу и благость, или я шашку играю, когда голову срубаю, хотя и противнику на позиции. А что он мне сделал, тот противник, которого я только один момент увидел и зарубил? Мир ли это? Мой брат разве виноват был перед тем немцем, который ему начисто голову отрубил? Я то видел самолично. Будет ли этому конец? Селестина помолчала, как бы решая трудный вопрос, и взволнованно, но твердо ответила: «Будет, Ной Васильевич, непременно будет. Научатся же люди когда-то понимать друг друга. Вот вы спасли мне жизнь. За это не благодарят, но я буду помнить вас». Раздался гудок паровоза, Селестина встрепенулась. Сейчас отойдет поезд. «До свидания, Ной Васильевич», — скороговоркой промолвила она и бегом кинулась к вагону. А с подножки, уже махая рукой, крикнула: «Я буду помнить вас». Когда поезд отошел, Ной мысленно благословил комиссаршу Селестину: «Спаси ее, Господи!» И ушел с перрона еще более растревоженный. Зависть третья. Было утро, дымчатое, морозное.